Книга восьмая. Возвращение в Тилу. Глава первая. Магия луарцев. Пояс Тилуары был воссоздан. Семь камней снова сияли в своих медальонах. Это было чудом. Но все же... Лив взглянул на шагающих по бокам Жасмин и Барду. Друзья гордо шествовали по солнечному великолепию, которое не так давно было долиной пропавших. Высоко в голубом небе над ними парил Кри, и теперь он был не один. Сотни птиц вернулись в долину, когда растаял туман, когда проклятые люди Луары возродились к жизни, а жестокий хранитель снова стал добросердечным отшельником Фадипом. Но сейчас, несмотря на радость победы, друзья осознавали, что без наследника все их подвиги не имеют смысла, и хотя они верили, что пояс приведет их к принцу, никаких намеков на это пока не было. Лив со вздохом открыл волшебный пояс Тилуары, теперь он всюду носил книгу с собой, она была единственной, уцелевшей после разрушения дворца. «Интересно, почему?» — подумал Лив. «Возможно, в ней таится разгадка?» Мальчик снова поглядел на строчки, которые и так помнил наизусть. Каждый камень обладает волшебными свойствами, но только семь камней, собранные вместе, имеют особенную силу. Один пояс Тилуары, такой, каким он был задуман Адином, и только в руках его кровного наследника, может сокрушить врага. — Что ты пытаешься там вычитать, Лив? — спросила Жасмин. — И так понятно, мы должны отыскать наследника, и поскорей. Девочка сорвала сочную ягоду и дала ее Филли. По всей долине сейчас сновали пушистые кролики и белки, но все они были крупнее малыша, и тот робко взирал на них с плеча Жасмин. — Если бы мы только знали, где искать, — проворчал Барда. — Мы не можем больше тратить время попусту, ожидая знамения. В любой момент... Он умолк и нахмурился. Лив огляделся по сторонам. К его ужасу голубое небо снова затянулось серой дымкой, туман возвращался, птицы закричали. В эту минуту Лив увидел, что к ним спешит Фадип. Вместе с ним шли двое луарцев, высокий бородатый мужчина по имени Пиил и статная дама преклонных лет в алом одеянии по имени Зиан. «Не бойтесь!» — крикнул им издали Фадип. «Этот туман создан волшебством луарцев. Повелитель теней не должен догадаться, что мы снова обрели свободу. А как же птицы и звери?» — воскликнула Жасмин. «Наш туман не причинит им вреда», — успокоил ее Зиан. «Он сладкий и мягкий. Теперь, когда силы вернулись к нам, мы можем творить настоящие чудеса, кроме одного, самого желанного чуда», — грустно промолвил Пиил. «Мы не можем вернуться в Луару». К сожалению, это так. Зиан пристально посмотрела на Лифа, Барду и Жасмин, но теперь у нас появилась надежда. Лиф бросил быстрый взгляд на Фадипа. «Фадип не сказал нам ни слова», — заверила его Зиан. «Но мы помним, что видели до того, как в долину вернулась жизнь. Ты владеешь бесценным оружием, мальчик, оружием, которое способно спасти Тилуару. Но сейчас мы чувствуем в твоем сердце тревогу. Не нужна ли вам, друзья, наша помощь?» Лив медлил. Привычка хранить тайну была сильна, но, похоже, жители Луары действительно в состоянии им помочь. Барда и Жасмин переглянулись. Лив знал, что они тоже склонялись к тому, чтобы все рассказать новым друзьям. «Знайте, что поведать тайну одному луарцу все равно, что раскрыть ее всем нам. У нас нет секретов друг от друга, и в этом наша сила», — предупредила Зиан. «Вместе мы обладаем... большой суммой знаний, которые могли бы быть вам полезны». Лив потрогал пояс, но не успел сказать ни слова. Пиил встрепенулся. «В долину вошли незнакомцы», — сказал он. «Они уже у ручья, направляются сюда». «Это друзья?» — коротко спросил Фадип. Зен покачала головой. «Мы не знаем». «Олов мы чувствуем сразу. Любое другое зло тоже. Но эти сердца закрыты для нас». Туман сгустился. Долина погрузилась в сумерки. Лив принял решение. «Давайте выйдем им навстречу», — предложил он. «Поговорим по дороге». Шагая по зеленой свежей траве, друзья рассказывали Зиан и Пиилу свою заветную тайну. Было непривычно говорить о миссии с посторонними, но Лив не чувствовал страха, показывая луарцам пояс. «Аметист», — прошептала Зиан, осторожно прикасаясь к фиолетовому камню. «Символ правды, «Камень Луары». «Как это? Камень Луары?» — воскликнула Жасмин. «Что вы имеете в виду? Луарцы были одним из племен, отдавшим свой волшебный камень Адину много-много лет назад», — объяснила Зиан. «Вот почему аметист оказался в пещере зверя совсем недалеко от Луары», — добавил Пил. Вынутый из своего медальона, он стремился вернуться в родные места и заставил несущую его Акбабу исполнить свою волю. Появление двух незнакомцев прервало его речь. Один из них вскрикнул и со всех ног побежал к лифу. Мальчик с удивлением увидел, что это Дейн, а его спутником оказался Дум. «Дейн!» — одернул Дум мальчика. Дейн обернулся, остановился и виновато потупил взгляд. «Мальчик удивительно похож на нас», — прошептала Зиан. «Его волосы и глаза...» «Мать Дейна родом из Луары», — сказал Лив. «Год назад его родители были взяты в плен серой стражей. Теперь он в сопротивлении, под командованием Дума». Тем временем Дум и Дейн остановились неподалеку, недоверчиво взирая на них. Дум поднял глаза к туманному небу. «Все в порядке, Дум!» — крикнул Фадиб. «Твои друзья в безопасности! Туман настоящий!» Дум сделал несколько шагов вперед, узнал Фадипа и помрачнел. «Ты!» — воскликнул он, хватаясь за меч. «Нет!» — закричал Лив. «Дум! Фадиб больше не хранитель! Он не враг ни нам, ни тебе!» В первый раз за все время, что Лив знал его, лидер сопротивления пришел в замешательство. «Вам придется многое объяснить», — произнес он негромко. «Тебе тоже», — не остался в долгу Барда. «Почему ты не рассказал нам про тайну хранителя?» «Я всеми силами пытался отговорить вас от путешествия в долину пропавших», — горячо возразил Дум, уже оправившись от первого удивления. «Зачем вам было знать, что я уже здесь побывал? Если бы вам стало известно, что мне удалось выйти отсюда живым, вы бы тем более отправились в путь». «Возможно», — бросила Жасмин, — «но твоя страсть к тайнам перешла все границы. Почему ты не сказал нам, что хранитель — это король Эндон?» Дейн ахнул. Дум криво улыбнулся. «Даже у меня есть благородное побуждение. Покинув проклятую долину, я поклялся, что мой народ никогда не узнает, каким чудовищем стал их король. Люди Тилуары и так перенесли немало страданий. Я решил пощадить их чувства и стал игрушкой в руках повелителя теней», — тихо сказал Лив. «Враг хотел, чтобы память о королях была забыта и презираема, чтобы его собственная власть оставалась нерушима». Дум отпрянул, как будто получил пощечину, и потупил взгляд. Лицо Дейна не выражало ничего, но Лифу показалось, что за невозмутимой маской борются самые противоречивые чувства. Наконец Дум снова поднял глаза и заговорил. «Я догадываюсь, зачем вы сюда пришли. Значит ли это, что вы преуспели в своей миссии?» Друзья молчали. На лицо Дума набежала тень. «Возможно, вы правы, не доверяя мне». Горько промолвил он. «Наверное, на вашем месте я тоже промолчал бы», — он отвернулся. «Пойдем, Дейн. Мы здесь ненужные, похоже, нежеланные гости». «Подождите!» — крикнула Зиан. Дум хмуро посмотрел на нее. «Мы не должны позволить подозрительности и соперничеству сеять между нами раздор», — сказала мудрая женщина. «Когда-то, сплотившись, мы выдворили повелителя теней с нашей земли. Сейчас мы сможем сделать это снова, но только если будем держаться вместе». Она повернулась к Лифу, Барди и Жасмин. «Время недоверия в прошлом. Враг силен, и вы не знаете, что делать дальше. Нам нужны талант и опыт каждого, кто разделяет наши чаяния. Пришло время открыть сердце друзьям». Все вместе они вернулись к хижине Фадипа. Здесь, на цветущей поляне, где летали пчелы и пели птицы, Лив показал собравшимся волшебный пояс. Дейн задрожал и отшатнулся. «Я знал, что перед вами великая цель!» — прошептал он. «Знал!» Но Лив не сводил глаз с Дума. Покрытое шрамами, его лицо было бесстрастным. О чем он думал? «Многое из того, что вы сейчас рассказали, я угадал», — сказал он наконец. «Все в Тилуаре слышали легенду о волшебном поясе. Нетрудно было сообразить, что вы ищете его. Но я не был уверен, что ваши намерения чисты. Теперь я вижу, что мои подозрения не оправдались. Мы с вами союзники, но...» Он провел рукой по густым волосам. «Неужели эта легенда говорит правду, и пояс может спасти Тилуару? Возможно, в прошлом, которое закрыто для меня, я бы и поверил в эту сказку, но сейчас...» ты должен поверить, — вспыхнула Жасмин. Сам повелитель теней боится пояса. Вот почему камни были тщательно спрятаны, как только он захватил власть. Дум задумчиво посмотрел на нее. — Повелителю теней известно, сколько камней уже в ваших руках? — спросил он. — Мы надеемся, ему неведомо, что мы уже побывали на зловещей горе, в пещере, зверя и в долине пропавших, — ответил Лив. — Одних надежд недостаточно, — отрезал Дум. Лив разозлился и был не одинок. — Мы понимаем это, Дум, — вспыхнула Жасмин. — Мы и сами хотели бы знать это точно. Зиан тяжело вздохнула. — Давайте спать, — сказала она. — Утро вечера. Мудренее. Луарцы удалились. Дум пожал плечами и пошел за своей котомкой. Дейн направился следом. Фадиб скрылся в хижине. — Возможно, Дум не самый приятный собеседник, но он прав, — сказал Барда. — Надежда не заменит нам реальные факты. — Значит, мы предоставим ему эти факты, — отрезала Жасмин. — Лив должен выпить остатки воды из спящего родника. Лив молча кивнул. Они берегли волшебную воду для особого случая, и вот он настал. Если Лив снова посетит темницу, где томится отец, то, может быть, увидит Фэло и узнает, что нового, — проведал враг. Но что, если Фэло не придет? Сердце Лифа замерло, когда он понял, что должен сделать. Нельзя тратить драгоценную воду, путешествуя в снах к пленным родителям. Необходимо проследить за самим Фэло.